Никто не властен над жизнью и смертью, а над новостями, особенно, хе-хе. Ику дал приказ продолжать следить за Соколовым. Тот, вручив мне массивный дорого бохота выглядящий ком, уковылял вслед за врагом. Мартых клептоман, радость в семье. Покопаемся. Плотно пообедали в попавшемся по дороге национальном ресторанчике. Вкусно и недорого. Ну, по меркам Павлограда недорого, а вкусно, даже по моим. Я смел все, что принесли, и добавки попросил. Было здорово тыкать пальцем в меню в незнакомые названия и потом смотреть, что это такое. Кому-то не понять, а я получал настоящее удовольствие от пробования этого нового времени на ощупь. Например, плескавица оказалась не супом, а здоровенной котлетой. Век живи, век учись, дураком помрешь, хе-хе. После обеда я решил еще немного погулять по старому городу. Ностальгия, зерк ее дери, замучила. Августовичу я предлагал отправиться в гостиницу, но настырный старикан похромал вслед за мной. Все так изменилось. В доме, где держали самый известный в мои времена бордель, теперь книжный магазин. И даже памятной таблички нет, что досадно. Солнце лениво освещает в прошлом красную, а ныне имени места гибели какого-то хрена с бугра площадь. Здесь лилась кровь на дуэлях. По утрам выносили тела погибших. Днем кипела торговля всяким хламом. А теперь тишина и скука. Мостик через мыльную реконструировали, убрав с него чудесные работы Арнольда. Вместо них какие-то нелепые чугунные загогулины по проекту Сретилли. И фамилия говно, и литье не очень. Чтоб ему, этому Сретилли, в бездне истереться до потери граней. Итак, почти во всем. Незыблемыми остались особняки кланов и алмазный дверц, который, впрочем, изрядно разросся, и тоже был перестроен. Решив, что я уже достаточно нагулялся, повернул к гостинице. Наш краткий визит в столицу подходил к концу. Совершив все положенные формальности, мы с Карлом Августовичем сдали номер и прошествовали обратно, на тайные тропы. Чемодан, вокзал, велосипед, форт. Правда, без чемодана. Прощай, Павлоград. Скоро увидимся. Ведь мне придется поступать в высшую школу. А все приличные школы магии есть только здесь. Но я уже не скучаю. От моего города осталась лишь выхолощенная оболочка. Даже название сменили. Под оболочкой же прячется совсем другое лицо. Слишком много исковеркано. Как будто на лицо старика нанесли молодящий грим. Замазали пигментные пятна. Убрали морщины. А на то, что это были мои родные морщины и пятна, всем плевать. С другой стороны, я могу начать знакомство заново. Чего это меня вдруг меланхолией накрыло? А, ладно. Интерлюдия. Роман Соколов. Роман внутренне кипел от бешенства. Этот ублюдок провел его. Этого Орликина, Роман был уверен, никогда не существовало. Когда отбрасываешь возможные варианты, остаются не самые вероятные. Этот Строгов, иллюзионист по направлению. Для такого голос подделать, расплюнуть. Звонил ему пацан. Ну или старик сопровождающий, что менее вероятно. Старик в прошлом действительно рыцарь-капитан братства стали. Его биография прозрачна, как слеза богача. Ну, говорят, богатые тоже плачут. Роман не знал, так ли это, поскольку никогда не считал себя богатым. И не плакал никогда, разве что в глубоком детстве. Короче, его унизили два отщепенца, тупо над ним подшутив. И ведь не расскажешь никому. Он старался не показывать свое состояние посторонним, но подчиненные от него в этот день просто шарахались, так от него шибала жаждой крови. Вдобавок ко всем сегодняшним происшествиям, он потерял свой ком и чувствовал себя без него, как без глаз и ушей. Когда поиски во всех возможных и невозможных местах не дали никаких результатов, он заказал себе новый ком, восстановил управляющий кристалл и все контакты. Но настроение ему это не улучшило. Он вышел с работы за полчаса до конца рабочего дня, доведя секретаршу до истерики своими придирками. Оставил эту дуру давиться рыданиями, хлопнув дверью приемной так, что со стен посыпалась штукатурка. Телохранителя же он за сегодня оттаскал на половом органе не раз и не два. Несмотря на уверенность, что Орликин – это блеф со стороны пацана, ему постоянно казалось, что за ним смотрят чьи-то внимательные и очень недружелюбные глаза, и это бесило еще больше. Когда выяснилось, что все четыре колеса его шикарного мобиля на охраняемой стоянке кто-то надежно проткнул, сделав сбоку широкие разрезы, он взорвался. Минут 10 он поносил охрану и владельца парковки, своего родственника, телохранителя, сучьих пацанов, сучью погоду, сучьих хулиганов. Когда проорался, легче не стало, он направился домой пешком, как какой-то плебей.

последнее перед моим отлетом в Павлоград, и оно завершилось здесь в номере мотеля «Усталый путник». Знать подробности вам ни к чему. Я взглянул на часы. До вылета аэростата еще 3 часа, можно никуда не торопиться. Я заказал в номер завтрак на двоих, по внутреннему телефону. Дождался, когда щелкнет замок душевой. Поцеловал Оксану в мокрую щеку и отправился в ванную сам. Когда спустя 10 минут я вышел из душа, обернув бедра одним полотенцем и вытирая мокрые волосы вторым, Оксана была уже полностью одета. Завтрак доставили. Одеваясь, заметил, что Оксана, мрачно жуя булочку, бросает на меня незаметные косые взгляды. И вообще после душа она надела на себя сложное лицо. Кажется, меня ждет первый наш серьезный разговор. Нет, ну хорошо же все было. Что меня в ней так привлекает-то? Обычная же девчонка. Ее даже красавицей не назвать. Милая, умная и саркастичная. Но есть ведь что-то еще. Я снова взглянул на нее, по-особенному слегка выпустив ауру. Ожидал я увидеть обычное ничего, как и в прошлые разы. Но не тут-то вышло. На уровне солнечного сплетения Оксаны ярко пульсировала калетта. Я мог бы поклясться, что ее раньше не было. Более того, девушка источала тонкую, прозрачную, да более знакомую ауру. Пульсация ауры выдавала крайнюю степень возбуждения. Вот она тяжело вздохнула, набрала в грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, и сияние ауры погасло, а калетта как будто растворилась. Как не было, ясно все, неожиданно. Зато теперь понятно, что я в ней нашел. Возможно, что-то почувствовал в театре, во время спонтанного всплеска ее ауры. Нет, к такому меня жизнь точно не готовила. Это все меняет. Ой, она что-то говорит. Я заставил память прокрутить последние 20 секунд заново. Ага, может и хорошо, что ты уезжаешь, Олег. Думаю, наши отношения пора заканчивать. А то я уже на грани того, чтобы влюбиться в парня моложе себя, к тому же благородного. Ты и сам понимаешь, у наших отношений нет никаких перспектив. Пауза. Видимо, здесь мне полагалось вклиниться и что-то сказать, но я свой ход тупо пропустил, переваривая только что сделанное открытие. Понятно. Думаешь, что сказать? Не надо ничего говорить. Мне было с тобой очень хорошо, легко, свободно. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. В моем случае, чем раньше, тем лучше. Не хочу привыкать к хорошему. А почему, собственно, у наших отношений нет перспектив? Из чего ты решила, что тебе придется от чего-то отвыкать? Слушай, будь серьезней, хотя бы чуть-чуть. Про разницу в возрасте и так понятно. Впрочем, это еще можно пережить. Но сословную разницу ничто не перекроет. Тебе понадобится ограненная супруга. Из благородной семьи или из клана. Политика, селекция, вот это все. Если я в тебя всерьез втрескаюсь, твоя женитьба меня, скажем так, сильно расстроит. Быть неодаренной любовницей игрушкой ограненного пацана я тоже не хочу. Мы из разных миров. Они пересеклись ненадолго. Им пора бы уже разбежаться. Сейчас погоди. Ту внезапно мне явилось откровение, и я не смог так сразу его переварить. Сейчас. Так, это все, про разные миры, статусы, хренатусы, игрушку и любовницу все, конечно, очень благородно, но не жизненно. Я не готов пока что сделать тебе предложение. Хотя в будущем, возможно, ты и сама его отвергнешь и найдешь кого получше, кого-то себе подстать. Слушай, я серьезно, не надо превращать все в шутку. Я тоже серьезен, как гробовщик перед клиентом. Все твои рассуждения покоятся на неверном тезисе. Мол, я просто девчонка из качалки, старше этого пацана, нулевка, не пара мы, короче. В чем же ошибка, котик? Я на секунду задумался. Сказать, вот так сразу? Старикашка Орликин во мне устроил целую демонстрацию. Бегал с плакатами «Не будь идиотом», такими сведениями не разбрасываются, это можно использовать. Я же все меньше хотел прислушиваться к нему, и все больше к простодушно-прозрачному голосу Олега, прежнего владельца моего нынешнего тела. Начинать отношения с лжи, отнестись к ней как к инструменту, к зергу, МР. Как я и сказал, в неверном тезисе. Я нулевка. Это не так, Оксан, у тебя есть дар. Именно поэтому 3 проверки ничего не выявили. Не неси чушь про дар добра и милоты. Оксана вспыхнула. Не надо меня оскорблять. Да нет, я имею в виду именно магический дар. Меня проверяли 3 раза. Результат – нулевка. Не надо так с мной, Олег, успокойся. Последнее я рявкнул, поскольку всегда казавшаяся образцом спокойствия Оксана была готова сорваться в истерику. Ее аура снова проявилась и опасно тянула ко мне бесцветные отростки. «У тебя нестандартный дар, а поскольку тебя не развивали как ограненную, пропустили время, он стал еще и нестабильным, пульсирующим. Дар пробуждается в тебе, когда ты возбуждена, а я могу видеть проявление ауры других одаренных. Сейчас твоя аура почти достала до меня. Признайся, хочешь меня придушить? Очень. Но как же я не могу поверить? Это слишком волшебно, чтобы быть правдой. Олег, ты точно не насмехаешься надо мной?» Ее аура выкидывала протуберанцы, как маленькое солнце. «Таким вещами не шутит, дорогая. Я ведь, вроде, не давал повода подозревать, что я мудак. Нет, ты вообще был все время практически безупречен. Идеальный котик. Но у меня есть шанс, магия грани. Честно, мой предполагаемый дар не испорчен. Я думала, после 20 открытия грани невозможно. Что за чушь про после 20? Развитие грани идет тем проще, чем умнее человек, чем больше у него жизненного опыта, и чем развитие у него воображение. Вот Калетту надо бы развивать, начиная лет с 14. Но здесь тебе повезло. Твоя Калетта просто огромная, и без очевидных дефектов из-за неправильного развития. Есть только одна проблема. Ну да, не могло же все быть так хорошо, как я уже себе навоображала. Какая же, я даже не знаю, с чего начать. Поверь, я все увидел только что, и еще сам не уложил в голове. Проблема в направлении твоего дара. Если об этом узнают, а если ты начнешь огранку, узнают обязательно, то прогнозировать последствия я не могу. Сила. Я что, аметист? Но некромантия и малефициум не запрещены. Нет, милая, ты не аметист. Проблема в том, что ты алмаз. Королевская пауза. Оксана смотрела на меня, шевеля губами. Я молчал, потому что выпалил ей вообще все, что мог. Как бы девушку Кондрати не хватил. Невозможно. Откуда? А что ты знаешь о себе и своих родителях? Ведь камень, отражение крови, наследие рода. Ничего, ничего, ничего не знаю. Барыга подобрал меня в Павлограде, на улице. Я не помню себя лет до 5. Он говорил, что я умирала. Угу. Скорее всего, у тебя началось пробуждение дара, инициация, без наблюдения, без зелий, без надзора целителей. Чудо, что ты выжила вообще. Короче, поздравляю, ты точно бастард старшего рода клана Алмаз. Судя по коллекте и ауре, так вообще бы сказал, что оба родителя ограненные. Твой потенциал, грандмагистр, как у правящего императора. Вот теперь точно все новости. Снова тишина. Я непроизвольно глянул на часы. Еще 2,5 часа. Успеваю. Если что, просто поеду сперва машиной до Разумовского, а потом поездом. Ты сказал, что не готов сделать мне предложение, сейчас, неожиданно сменила тему Оксана. Точно, так и сказал. Но в любом случае я готов помочь тебе с огранкой. Тем более, что так получилось. Все тонкости огранки алмаза мне известны досконально. А еще я уже знаю твою тайну. А расширять круг посвященных может быть опасно. А если не гранить дар, что если оставить все как есть? Это не опасно, тебе решать. Возможны импульсивные всплески магии. Но, в целом, не проводить огранку для здоровья не опасно. Но ужасно глупо. Прости, это слишком огромное изменение в моей жизни. Мне надо свыкнуться с тем, что наш разговор мне не приснился. Что это все всерьез? Тебе кажется, пора. Прости, провожать не буду. Я, у меня сейчас голова треснет. Поезжай в аэропорт. Я позвоню. Уходи, прошу тебя. Я поднялся, поцеловал ее на прощание и вышел за дверь. Внизу мой багаж грузили в вызванную машину развоза. Не так уж и много вещей я взял с собой. Я не собирался надолго расставаться с фортом. Напоследок приказал Ику: ты остаешься здесь. Присмотри за ней. Если что, сигнализируй. Если надо, защити. Мартых поморщился, но не стал обезьянничать. Просто растворился в ближайшей тени. Я улетаю с легким сердцем. Олег и Оксана. Борт аэростата «Гордость ожерелья» через час. Аэростат – чудо современной техники. К сигарообразной оболочке, заключенной в решетчатую металлическую ферму и покрытую серебристой тканью, было подвешено гондола. Помещение для экипажа, пассажиров и груза. Потомки действительно не стояли на месте. Эта штука работала, как я понял, по принципу поплавка. А еще на гранях левитации, теперь не легендарной, а вполне себе обыденной и рутинной. Их встраивали в гондолу, серьезно увеличивая грузоподъемность аэростата. У «Гордости», при длине оболочки в 110 метров, гондола состояла из 90-метровой верхней палубы с каютами первого класса, рестораном, визионом и смотровыми площадками, второй палубы с каютами второго класса, на нескольких человек каждая. Там же размещался основной экипаж воздушного судна, и третья и четвертая технических и трюмных палуб. Тень от воздушного левиафана накрывала почти весь портовый район. У воздушного способа путешествия было множество плюсов. Аэростаты летали выше и, некоторые даже быстрее крылатых монстров. Такого явления, как воздушное пиратство в ожерелье, пока не существовало. Единственная угроза для воздушного флота ожерелья крылась в неблагоприятных погодных условиях. Грозы, бури, оледенение оболочки. И всему этому, естественно, имелись меры противодействия. Правда, в сплошную пелену хмари аэростатам было лучше не залетать. После нескольких неудачных попыток исследования хмари с воздуха, от этого способа использования аэростатов отказались. Я стоял на обзорной площадке, выдающейся за основную палубу, и наблюдал форт и его ближайшие окрестности с высоты птичьего полета. Даже у меня от этого вида захватывало дух. Мы еще никуда не летели, а мою душу уже охватило совершенно детское состояние восторга и предвкушения чуда. Мимо меня чинно проходили пассажиры первого класса, занимая свои роскошные каюты. Я, конечно, тоже приобрел билет первого класса. Пассажирам второго класса выход на верхнюю палубу и смотровые площадки был запрещен. Посадка заканчивалась. Руки, причальные башни, ладонями лифтов закидывали в чрево нашего гиганта последние горсти пассажиров и грузов. Огромные двигатели, закрепленные на решетчатой оболочке, неторопливо поворачивающиеся в своих гнездах, начали ленивый разгон лопастей. Форт, вид сверху. Спустя полчаса аппарат медленно и величаво начал отходить от причальных башен. Стальные причальные тросы, разматываясь с барабанов, звенели от напряжения. Наконец, аэростат отстрелил тросы, отбросив ставшей ненужной последнюю связь с землей, и, плавно ускоряясь, устремился ввысь к редким перистым облакам. Я стоял как зачарованный, не в силах оторвать взгляд от грандиозного зрелища удаляющейся земли, от открывшихся взгляду перспектив. Теперь я понимал восторги Кирилла, когда он пытался мне описать полет на аэростате и его захлестывали эмоции. Я так засмотрелся на роскошные виды, открывающиеся через прозрачное стекло смотровой площадки, что чуть не прозевал появление чужака рядом со мной. Однако не прозевал. Сбоку от меня стоял пресловутый принц, парень, о котором я совершенно незаслуженно забыл за иными хлопотами. А заслужил он хорошую взбучку, зерк. Метрах в пяти болталась небольшая стайка молодежи, группа поддержки. Я уже было напрягся, приготовившись отражать детские наезды и прочие в том же роде. Но тут заметил, что принц вид имеет не гордый и презрительный, а, скорее, виноватый и неуверенный. Он стоял, глядя в пол, и даже слегка горбился. Лоб пересекали морщины, думает бедолага. Подключил все возможные извилины. Прихлебатели на нас как бы не смотрели, оставив нас в относительном наедине. Эр Строгов, начало официальное. Интересно, хочу извиниться за тот эпизод с твоим братом. Дурацкая была идея. Вот это поворот. Дурацкая идея была с заманиванием двух подростков в склеп за фортом, или с подачей заявления о краже, или еще что-то дурацкое было. Сдержанно ответил я. Заявление вообще не я. Батя очень разозлился, когда узнал, что я ком посеял. Ничего слушать не стал, накатал заяву, как вашего отца. После покушения, у них были плохие отношения, я был против, не гоню. Но разве он меня слушает, допустим, и чего ты хочешь? Я сказал, уже, хочу принести извинения. Наши с тобой отношения не должны были сказаться на Кирилле. Просто, тут такое дело, ты оказывается вообще норм парень, не стесняешься с Оксаной ходить, с простецом. Я думал ты нос дерешь из-за того, что благородный, а ты просто, ну, нормальный, короч, поэтому, был неправ, могу компенсировать, если надо, про заявление мне стыдно, но я никак не мог на отца повлиять, хорошо, я тебя услышал, считай, что мной извинения приняты, хотя, на твоем месте, я бы предложил извинения и компенсацию Киру, Иве, а не мне, почему я не стал педалировать конфликт, если бы он начал сейчас выпендриваться, не скрою, я бы его размазал. Но парень проявил редкую для его возраста адекватность, запоздалую. Но тут ведь как, лучше иметь наследника нашей местной торговой империи в должниках, чем в открытых врагах. Врагов мне на первое время достаточно. Да, ты прав, я не подумал как-то, да и не видно их в последнее время. Вернусь с абитуры, попрошу разрешения на визит.

плюющийся черным дымом. Быстро наношу серию колющих ударов в переднюю стенку короба, авось достану до важного. Мех рвется вперед, к стене рубки, вытягивает свои клешни вверх и цепляется ими за край бывшего окна. Меня мотает, как ветку, попавшую в газонокосилку. Удерживаюсь на кончиках пальцев и буквально усилием воли. Пара пуль отскакивает от брони, с визгом проносится в опасной близости от меня. «Эй, ребята, как же так можно? Так же нельзя. Нихтшиссен, так сказать». Еще 4 удара в корпус короба, и еще 3. Догодырявит кустарную броню как масло, входя по крестовину. От Грейс приходит недовольство, близкое к брезгливости. «Ага, судя по всему, куда-то попал». Из короба доносится явно нештатный ляск. Из одного из отверстий прыскает струйка почти черного масла. От греха подальше, обратным фляком спрыгиваю с меха и откатываюсь в сторону. Ляск усиливается. Двигатель неожиданно взвывает на высоких оборотах и тут же захлебывается. Замолкает. Срабатывают замки. Мех остается висеть на стене рубки нелепым памятником современной технической мысли. Палубу охватывает неестественная тишина, прерываемая лишь легким потрескиванием в остывающем движке меха. Интерлюдия. Павлоград. Министерство внутренних дел. Державин, стискивая в пальцах неизменную красную папку, проследовал через свою приемную в кабинет. В приемной скопилось некоторое количество посетителей. Парочка сотрудников министерства. Женщина в дорогом платье. Лицо под черной вуалью. Чопорный старик в цилиндре и сюртуке. Обе руки положил на массивную трость, стоящую вертикально между раздвинутых коленей. И Иван Францевич Бриллинг, сотрудник министра, часто исполнявший особые поручения генерала. Взгляды Державина и Бриллинга пересеклись, и министр понял, Бриллинг что-то раскопал. Аж почти подпрыгивает от нетерпения. Глаза горят, хвост пистолетом. «Вы посмотрите». Державин распахнул высокую дверь, украшенную гербом ожерелья со щитом и мечом в центре октограммы из драгоценных камней, и прошел к рабочему столу. Следом за ним, аккуратно притворив створку, просочился его секретарь. «Ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить, нынче на прием к вам. Позови первым Бриллинга, потом остальных в том порядке, в котором сочтешь нужным. Что-то еще? Нет, ваше высокоблагородие, не смею больше беспокоить». Секретарь растворился как сон, как утренний туман. Через минуту дверь хлопнула. Бриллинг вечно куда-то спешил, резко двигался, как будто боялся не успеть. Вроде не мальчик уже, 39 ему, а все скачет как молодой. Министр поднял глаза от открытой папки на посетителя. Опять без мундира, в партикулярном на работу явился. «Иван Францевич, может тебе выговор с занесением в грудную клетку объявить?» «Вместо «здравствуйте»?» – спросил Державин. Ему нравилось отыгрывать перед подчиненными эдакого солдафона, мол, простой как палка. Старик честный, так сказать, старик прямой.